«Сиротки бури», 1922. Фильм великого американского режиссера Гриффита, 1875-1948, проникнутый диккенсовскими мотивами. Действие происходит во времена Великой Французской революции. Главные роли исполняли сестры Дороти и Лилиан Гиш. Не нужно стыдиться, что наиболее потаенное ваше представление о себе скрывает частичку всего этого. Важно отдавать себе отчет в том, что вы делаете. Как вы понимаете, это помогает разрядить ситуацию. В течение этих часов, так нелегко давшихся нам, я вовсе не пыталась уподобить вас Мэйти. Я лишь хотела убедить нас исследовать темный закоулок вашего «я». «Я». Это было унизительно. Но, вероятно, это правда. Доктор фон Галлер, чем дальше, тем правды у нас будет больше. Ее-то мы и ищем. Правду или какую-либо ее часть? Я. Но хотя я и признаю, что проецировал некоторые свои далеко не лучшие качества на Мэйти. Обратили, кстати, внимание, как я набираюсь у вас словечек вроде «проецировать»? Интуиция подсказывает, что есть в нем что-то подозрительное. Он слишком хорош. А потому это не похоже на правду. Доктор фон Галлер, меня это не удивляет. Лишь очень наивные проецируют свои пороки на людей безупречно достойных. Как я уже говорила, если бы психиатрия работала по правилам, то все полицейские были бы психиатрами. Но давайте вернемся к Феликсу. Я. Его нынешнее появление не означает, что я в некотором роде впадаю в детство. Доктор фон Галлер, скорее это возврат к эмоциям, которые вы испытывали в детстве, а потом, как мне кажется, прочно забыли. Феликс был вашим другом. Он был любящим другом, но ввиду ваших личных склонностей другом он был главным образом вдумчивым и внимательным. Так вот, аспект, который мы именуем другом, возникает в анализе точно так же, как раньше у нас появлялась тень. Эти несколько недель дались вам очень нелегко, но работали вы усердно, и я рада сообщить вам добрую весть. Появление друга в вашей внутренней жизни и в ваших снах является хорошим знаком. Из этого следует, что ваш анализ продвигается хорошо. Я. Вы совершенно правы. Это зондирование, эти воспоминания были не очень приятны. Я часто испытывал раздражение, а то и отвращение. Были моменты, когда я себя спрашивал, а не сошел ли я в самом деле с ума, добровольно отдавшись в руки человека, который мучает меня и постоянно мне противоречит, как это делали вы. Доктор фон Галлер, именно. Я это, конечно, видела. И по мере нашего продвижения я буду казаться вам самыми разными людьми. Моя профессиональная обязанность, понимаете ли, в том, среди прочего, и состоит, чтобы быть объектом ваших проекций. Когда мы анализировали тень, извлекали на поверхность столько вашего низменного «я», то во мне вы видели именно тень. Теперь мы, кажется, разбудили в ваших воспоминаниях, в вашей душе образ друга. Это не научные термины, но я обещала не перегружать вас профессиональным жаргоном, и, пожалуй, теперь я не буду столь невыносимой. Я доволен. И правда, хотелось бы узнать вас поближе. Доктор фон Галлер, на самом деле вам нужно узнать поближе самого себя. Должна предупредить, что в образе друга я пробуду не так уж долго. Да, у меня будет много других ролей, прежде чем мы закончим. И даже друг не всегда будет благосклонен. Иногда преданность друзей как раз и проявляется в том, что они ведут себя, казалось бы, враждебно. Любопытно, что вашим другом является медведь. То есть друзья нередко бывают животными, но хищными животными редко. Ну-ка, минуточку. Значит, мы добрались до смерти вашей матери и до того момента, когда Каролина из озорства, но вполне вероятно, не так уж безосновательно, высказала ряд предположений, заставивших вас увидеть себя в новом свете. Очень похоже на конец детства. Глава 5. Это и было концом детства. Я стал юношей. Конечно, я уже прекрасно знал, что детей приносит не аист, но вот физическую сторону дела представлял разве что понаслышке. И это начинало изрядно меня беспокоить. Я сегодня с удивлением вижу некоторые популярные книжки, воспевающие мастурбацию. Никогда не думал, что она меня убьет, и никаких других глупых заблуждений на этот счет я не питал, но все равно держался как мог, потому что... потому что это занятие представлялось мне таким убогим,